Война против другой человеческой цивилизации никогда не сулила ничего хорошего. И каждый раз, когда в этом возникала необходимость, Аргилтал испытывал отвращение. Это были аморальные войны, и вели их с горечью от сознания обреченности каждой личности, которая восставала против Империума. Алого Повелителя расстраивал не тот факт, что противник осмеливался оказывать сопротивление, не расход боеприпасов и непроявленная стойкость защитников, которую он мог бы уважать. Все это печалило его, но настоящие шрамы в душе оставляла необходимость растрачивать жизни и упущенные возможности. В прошлом он пытался поднять этот вопрос в беседах с Ксафином, но капеллан с присущей ему откровенностью прочел лекцию об их праведном деле и трагической необходимости сокрушать эти цивилизации. Эти дискуссии не принесли Аргилталу ничего нового. Подобные рассуждения с Даготалом или Молнором приводили к тем же результатам, как и единственный разговор с Таргалом. Учреждение Галворбак ликвидировало все звания, кроме звания самого Аргилтала, и все воины были равны под командованием магистра ордена. Бывший сержант штурмового отделения изо всех сил старался понять, что пытается втолковать ему Аргилтал. «Но ведь они заблуждаются», — сказал Таргал. «Я знаю, что они не правы. В этом-то и заключается трагичность ситуации. Мы несем просвещение путем объединения с миром прародителей человечества. Мы приносим надежду, прогресс, силу и мир, обеспеченный непобедимой мощью. Но они все равно сопротивляются. Мне жаль, что ответом слишком часто становится истребление. Я сожалею об их невежестве, но восхищаюсь тем, что ради своего образа жизни они согласны умереть. Их поведение не заслуживает восхищения, это идиотизм. Они скорее умрут в своем невежестве, чем согласятся на перемены. Я и не говорил, что это разумно. Я сказал, что мне жаль уничтожать все живое на планете из-за невежества». Таргал задумался над его словами, но ненадолго. «Но они заблуждаются», — повторил он. «Мы тоже когда-то заблуждались». Подтверждение своих слов магистр ордена поднял закованный в броню кулак. Когда-то он был серым, а теперь стал алым. Мы заблуждались, преклоняясь перед императором. Таргал тряхнул головой. Мы заблуждались, но мы исправились и не погибли. Я не вижу причин для твоей печали, брат. А вдруг мы смогли бы их убедить? Вдруг это наша вина, что нам не хватает слов, чтобы склонить их на нашу сторону. Мы уничтожаем представителей своей собственной расы. Мы выбраковываем стадо. Забудь все, что я наговорил, сказал в заключение магистр ордена. Ты, разумеется, прав. Но Таргал на этом не успокоился. Не скорби об идиотах, брат. Им была предложена истина, но они отказались. Если бы мы предпочли уничтожение истины, тогда мы заслужили бы свою судьбу, как эти глупцы заслужили свою долю. Больше Аргилтал не делал таких попыток. В самые мрачные моменты его терзала предательская и недостойная мысль. Насколько безоговорочная вера его братьев исходит от сердца, а насколько обусловлена действием геносемени. Сколько душ он лично обрек на разрушение, безмолвно побуждаемый кровопролитию колдовской генетикой. На некоторые вопросы он не находил ответов. Аргилтал не хотел тревожить своими проблемами Кирену, исповедующую сотни Астартес и солдат Эухарского полка. И единственный раз, когда он заговорил о своих сомнениях, его собеседником стал именно тот, кого Аргилтал должен был опасаться. Аквилон понял. Он все понял, потому что и сам испытывал подобные чувства. И разделял едва заметное сожаление Аргилтала о необходимости уничтожать целые империи только из-за того, что их правители оказались слепы к реальности галактики. Последний мир, приговоренный к уничтожению, его обитатели называли Калис. А в 1301 экспедиционной флотилии ему присвоили обозначение 1301-20. Полномасштабное вторжение готовилось уже тогда, когда примитивная орбитальная оборона рухнула и, пылая, упала на атмосферу. Население было приговорено к уничтожению. На основании данных о его связях с ксеносами, чистопородный человеческий генетический код обитателей Калиса был необратимо испорчен примесью генетики чужаков. Жители этого мира не раскрыли всех подробностей. Образцы крови свидетельствовали, что на каком-то этапе развития калисианцы внедрили в клетки собственной плоти ДНК ксеносов. Скорее всего, они пытались излечиться от наследственных болезней или признаков вырождения, высказал предположение Торф. Но причина не имела значения. Подобные отклонения недопустимы. Эухарскому полку генерала Джесметина при поддержке нескольких отделений Астартес был отдан приказ овладеть 12 главными городами на не слишком обширной суше Калиса. Столичный город, комплекс отсталой промышленности под названием Крачия, служил еще и резиденцией правительницы планеты, носившей явно наследственный титул «Психическое совершенство». Именно эта женщина, ее психическое совершенство, Шалвес Налия IX, наотрез отказалась принять посланцев, несущих слово. И это она, раздувшаяся от жира женщина, тем самым подписала своей цивилизации смертный приговор. «Столицу оставьте нетронутой», — сказал Аргелтал Балаку Торву на военном совете. «Я поведу на Крачию Гал Ворбак и лично добуду голову их королевы». Командующий флотом кивнул. «А как насчет летописцев? Они пробыли у нас не больше 2 недель, но я ежечасно получаю прошения от их представителей с просьбами присутствовать при штурме». Алый повелитель покачал головой. «Не обращая внимания, Балак, мы завоевываем мир. На нем некогда нянчиться с туристами». Балак Торф с возрастом приобрел невероятное терпение. И это стало одной из добродетелей, которой восхищались его подчиненные и на которую уповали его командиры. Аргелтал заметил трещины в неприступном фасаде, проявившиеся в морщинах вокруг старческих глаз, и в том, как он одернул белый плащ, чтобы успокоиться перед тем, как ответить. «При всем уважении, повелитель!» Аргелтал протестующе поднял руку. «Не стоит прибегать к формальному титулу, даже если ты со мной не согласен. При всем уважении, Аргелтал, я по твоему приказу игнорировал их с момента прибытия и еще целый год до этого. Я изрекал банальности и составлял докладные записки, не допуская их появления во флотилии. Я приводил сотни доводов, что иметь с ними дело было бы неподходяще, невозможно и непрактично. А теперь они явились с имперскими приказами от самого Сигелита и требуют, чтобы им позволили запечатлеть Великий Крестовый Поход. Я готов их перестрелять, не думай, что я не заметил этой усмешки. Как же мне и дальше их игнорировать?» Аргелтал еще раз усмехнулся. И это был первый признак его дурного настроения, замеченный сегодня командующим флотилией. Какие бы новости ни привез капеллан, магистру ордена они пришлись не по душе. «Я тебя понимаю. Сколько их всего у нас?» Торф заглянул в информационный планшет. «112». «Хорошо. Пусть выберут 10 человек. Мы отправим их вниз с первой волной и предоставим минимальный эскорт из эухарцев. Остальные будут ждать, пока посадочная зона не станет безопасной. А вдруг они наткнутся на значительное сопротивление? Тогда они погибнут». Алый повелитель направился к выходу. «В любом случае, меня это не волнует». Торву потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Аргелтал не шутит. «Как прикажешь».